Феникс. 3017 год. Планета Земля. Территория джунглей. Свежий ветер пошевелил его волосы, и первый центурион пришел в себя, ощутив при этом, что лежит на чем-то мягком. Вокруг было сухо и даже тепло. Открыв глаза, он обнаружил, что темнота отступила, и он может оглядеться вокруг. Первым, что он понял, когда принял сидячее положение, было то, что находится он где-то над землей, на высоте примерно 30 метров. По крайней мере, колыхавшееся впереди море верхушек деревьев говорило именно об этом. Сложнее было понять, в чем именно он находится. Первый взгляд по сторонам определил, что эта покрытая мхом стальная конструкция принадлежит какому-то древнему транспортному средству, скорее всего, огромному самолету, который каким-то образом оказался среди мощных ветвей гигантского дерева. Корпус самолета был далеко не полным. Один из его бортов почти полностью отсутствовал, открывая прекрасный панорамный обзор на окрестности, и приподнявшийся на локте Гатриан мог сейчас заметить, что на востоке уже поднималось солнце, а на небе, с которого еще окончательно не пропали все звезды, не было ни облачка. Кроме того, откуда-то снизу доносился приглушенный шум водопада, правда, сам водопад пока что оставался вне зоны видимости. Вторым примечательным фактором было то, что сейчас он не был облачен в скафандр, а находился лишь в белье. Жгут на ноге отсутствовал, однако к ране при помощи все того же индивидуального перевязочного комплекта был примотан компресс из непонятного вида сильно пахнущих трав. Пытаясь понять, что происходит, а также стряхнуть с себя остатки сна, Гатриан провел рукой по лицу и обнаружил на щеках как минимум недельную щетину. Черт, сколько же он пребывал в отключке? Впрочем, были и другие вопросы. Например, как я сюда попал и где мои вещи? Впрочем, вопрос с вещами прояснился почти сразу. Его боевой скафандр был свален в нескольких метрах от него. Там же стоял шлем, а на торчащем из стенки самолета крюке, подвешенный за спусковую скобу стволом вверх, висел пистолет. Анализировать происходящее никак не получалось. Кто мог его сюда притащить? Если бы его нашли солдаты, то он очнулся бы уже на базе. Если мутанты, то не очнулся бы уже никогда. Но если ни те, ни другие, то кто? О том, что в секторе заражения вне территории ресурсодобывающих баз живут люди, ему слышать не доводилось. Да невозможно здесь выжить просто так. Просто невозможно. Но факты штука упрямая. Наложить на его ногу компресс из трав мог только человек. Мутант, даже сверхразумный, с этим возиться бы не стал, а просто сожрал бы его и все дела. А тут все было сделано с явной заботой о его персоне. Даже лежал он не на поросшем мхом полу, а на подстилке из набросанных друг на друга каких-то больших, полупрозрачных, словно наполненных гелем листьев. Удивительно. Продолжая настороженно оглядываться, Лекс, стараясь не шуметь, встал на ноги. Солнце все еще не вступило в свои права, и дальняя часть самолетного корпуса, судя по всему носовая, тонула во мраке. Неслышно ступая босыми ногами по покрытому мхом полу, он направился в сторону, где располагалась его одежда и оружие, однако не успел сделать и пары шагов, как почувствовал за спиной какое-то движение, обернулся и замер. Прямо на него, поблескивая черными, как ночь, глазами, смотрел невесть, откуда взявшийся мутант, в котором Гатриан без труда распознал Гайдракса. Стая именно таких, похожих на огромных древних кошек-тварей, гналась за ним и его людьми по руслу обмельчавшего канала, когда они покидали место проведения операции, и то, насколько эти твари быстрые, объяснять Лексу было не нужно. Первый центурион мысленно прикинул расстояние до висящего на крюке пистолета. Нет, не успеть. Эта тварь в один прыжок преодолеет разделяющее их расстояние, а будучи голым и безоружным, у него нет ни малейшего шанса на победу. Что же делать? Лекс смотрел на мутанта, по-прежнему не делая ни единого движения, однако тот и не думал нападать, а также без движения наблюдал за ним. Вечно так продолжаться не могло, и когда напряжение, казалось, достигло своей высшей точки, послышался женский голос. «Если бы она хотела тебя убить, то уже сделала это раз 100». Лекс осторожно повернул голову и, стараясь не выпускать мутанта из виду, посмотрел в сторону, откуда доносился женский голос. Там, где борт самолета отсутствовал и пол обрывался в пропасть, сейчас стояла стройная светловолосая девушка, одеждой которой служили лишь черные ленты, обтягивающие подтянутое тело, и на плече которой был заметен отливавший серебристым металлом лук. «Не переживай, Шейна тебя не тронет». «Шейна?» – ошарашенно переспросил Гатриан, во все глаза таращась на воинственного вида красавицу со светлыми волнистыми волосами, спадавшими на голые, покрытые загаром плечи. Контраст светлых волос, смуглой кожи и белозубой улыбки выглядел особенно впечатляюще. В голову мужчине вдруг пришла совершенно неуместная в этой ситуации мысль, что «сними сейчас девушка свою символическую одежду, кожа под латами окажется такой же загорелой». «Ее так зовут», — кивнула красавица спокойно, проходя мимо него и направляясь к чудовищу, которое уже лежало на брюхе, подобрав под себя лапы и действительно не выказывало никакой агрессии. «Она даже охраняла тебя некоторое время, когда я тебя нашла и придумывала, как доставить твое бессознательное тело сюда», — продолжила свою речь девушка, присаживаясь рядом с мутантом и поглаживая его по голове. Лекс смотрел на всю эту картину не в силах поверить в реальность происходящего. Человек живет один, в дикой среде сектора заражения, и не просто человек. Хрупкая девушка. Из оружия какой-то допотопный лук, из одежды и экипировки вообще почти ничего. А еще у нее есть ручной мутант Гайдракс. 2,5 метров зверюга, которая развивает скорость до 90 км в час и весит по самым скромным прикидкам 200 кг, не меньше. Первый центурион попытался осмыслить перечисленные факты, но выходило как-то не очень. Больше всего происходящее походило на бред воспаленного воображения. Скорее всего, он, как и прежде, лежит там, среди камней, а все происходящее ему чудится. «Так ты нашла меня и притащила сюда?» «Да». Девушка посмотрела ему прямо в глаза, и только сейчас Гатриан разглядел, что радужка ее глаз была фиолетовой. «Ты был без сознания. И достаточно давно. Твой жгут нужно было срочно снять, иначе ты бы лишился ноги. Мутанты тебя не тронули, так как предсмертные крики летуна их распугали, и желающих пойти посмотреть, кто же расправился с властелином ночного неба, не нашлось. Кроме тебя». Полувопросительно-полуутвердительно произнес Гатриан. «Да, но я не мутант», — отозвалась девушка. «Это я вижу», — задумчиво произнес он, и, спохватившись, что фраза может прозвучать с двойным подтекстом, поправился. «В смысле, вижу, что ты человек. По крайней мере, на мутанта ты не похожа». «Хорошо», — со странной усмешкой отозвалась светловолосая красавица. «Значит, стрелять в меня ты, скорее всего, не станешь». «Ты спасла мне жизнь». «Зачем мне в тебя стрелять?» — немного удивился первый центурион. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Ты ведь человек, а людям свойственны нелогичные поступки». «И тебе?» «Да». «И какие же?» «Ну, к примеру, я тебя спасла». «Хм, действительно. А это нелогичный поступок?» «Возможно. Ты ведь из тех людей, что сидят внутри высоких укрепленных стен и уничтожают любую жизнь вокруг себя». «Они уничтожают мутантов», — заметил мужчина. «Нет, они уничтожают жизнь», — с серьезным лицом произнесла лучница, и Гатриан решил с ней не спорить. «Ладно, как скажешь». Он немного задумался. «И ты думаешь, что я такой же?» «Ну, по крайней мере, на мутанта ты не похож», — Гатриан усмехнулся. «Я там был, но я не оттуда». «Не оттуда?» Девушка с недоверием покосилась на мужчину. «Я здесь недавно». «Здесь?» «На этой планете. Я с Марса». Гатриан Лекс указал пальцем в небо. «Это другая планета, понимаешь? Вообще мы все с Марса. Просто они тут уже давно, а я только прибыл». «Понимаю. И как тебя зовут?» «Гатриан», — представился первый центурион. «Гатриан Лекс». «И зачем ты здесь, Гатриан Лекс с Марса?» Вновь задала вопрос светловолосая. «У меня было задание. Нужно было кое-что отыскать». «Отыскал?» «Да». «Теперь хочешь вернуться?» «Да, наверное», — произнес Лекс и вдруг ощутил, что не уверен в ответе. «Я должен». «Должен или хочешь?» Я. Там остался человек, который мне... которого я не могу оставить. Пытаясь подобрать слова, ответил мужчина. Это девушка. Хочешь забрать ее на землю? Все с той же непосредственной простотой поинтересовалась лучница. Лекс задумался. Забрать Аннелин в сектор заражения? Возникшая в голове мысль должна была показаться ему бредовой, но внезапно он ощутил, что таковой она почему-то не кажется. Это открытие вызвало внутри него целую цепную реакцию, состоящую из странных, ранее незнакомых эмоций, которые пугали и одновременно будоражили его сознание. Впервые за свою жизнь он вдруг ощутил, что может жить иначе. И не просто может. Он хочет так жить. Но это было настолько странно, настолько необычно, что он не мог поверить, что всерьез думает о таком варианте. «Да, наверное, я этого хочу», — произнес он, — «но не уверен, что это возможно». «Почему?» «Ну, потому что будут те, кто станет против этого возражать». «А какая им разница, где вы будете жить? Это ведь ваша жизнь, разве нет?» Наивность прозвучавшего вопроса была столь велика, что на секунду Гатриан даже растерялся, не зная, что ответить. «Ну, у нас не все так просто», — произнес он, пытаясь подобрать слова. «Ты не можешь просто взять и делать то, что тебе вздумается». «Почему?» «Ну, потому что есть определенные правила, правила, которые запрещают вам быть счастливыми и жить так, как вы хотите жить», — уточнила девушка. «Правила созданы не для этого», — вновь растерялся Лекс. «А для чего они созданы?» «Для того, чтобы был порядок». «И что он делает?» «Он делает вас счастливыми?» «Нет, но...» «Но что?» «Ничего. Это очень сложно объяснить». «Допустим. Но ты все же хочешь забрать свою девушку и убраться подальше от этого порядка?» «Да». «Ты точно не мутант?» Неожиданно засмеялась красавица. «Почему?» – удивился такой резкой смене темы Гатриан. «Только человек может так яро сам себе противоречить». Гатриан обдумал ее слова и решил, что, пожалуй, она на 100% права. «А как тебя зовут?» – запоздало спросив он, вспомнив, что так и не поинтересовался именем таинственной спасительницы. «Несси Джой», – отозвалась та. «Но ты можешь именовать меня просто Несс». «Как скажешь, Несс». Кивнул первый центурион и, посмотрев в сторону поднимавшегося солнца, произнес. «Я понимаю, что не имею права тебя просить, но мне нужно вернуться на базу. А ты, судя по всему, хорошо знаешь местность». «Хочешь, чтобы я проводила тебя туда?» «Да. Я понимаю, что это слишком большая про...» «Хорошо». Безмятежно согласилась девушка, не дав ему закончить фразу. «Вот так просто?» Немного удивился Гатриан. «Да? Ты же хочешь вернуться к той девушке?» «Да, но почему для тебя это что-то значит?» На этот раз Несс долго молчала, глядя куда-то вдаль. «Потому что в этом мире люди слишком часто теряют друг друга, а так быть не должно». «Ты тоже кого-то потеряла?» «Да». Глаза девушки по-прежнему были устремлены на восход. «Только это было давно. Слишком давно».